«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы вам, дорогие друзья. Это специальный проект «Белковский ТВ» для радио «Эхо Москвы». Программа «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, обоняйте, осязайте нас на радио «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и, собственно, YouTube-канале «Белковский ТВ». Напомню в двух словах концепцию нашей программы, придуманную главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Мы читаем газету «Известия» за 1918 год и находим на ее страницах параллели с днем сегодняшним, 100 лет спустя, 2018 годом. Сегодня мы читаем «Известия» за 7 июля, воскресенье 1918 года, тема «Убийство посла Германии в России Вильгельма фон Мирбаха». Посол был убит 6 июля. Сообщения об этом появились в «Известиях» на следующий день, 7 июля. Приказ Народного комиссара по военным делам. Неизвестными лицами была брошена бомба в германское посольство. Посол Мирбах, как сообщают, тяжело ранен. Явной целью является стремление вовлечь Россию в войну с Германией. Эту цель преследуют, как известно, все контрреволюционные элементы. Белогвардейцы, правые эсеры и их союзники. Ввиду вчерашнего решения Всероссийского съезда, одобрившего внешнюю политику Совета народных комиссаров, контрреволюционные заговорщики решили сорвать решение съезда. Брошенная ими бомба направлена не столько германскому посольству, сколько советской власти. Предписываю следственным органам военного комиссариата принять меры против контрреволюционных заговорщиков, как и их исполнителей покушения. О ходе розыска доложить непосредственно мне. Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий. Сообщение об убийстве Вильгельма фон Мирбаха в «Известиях» 2. Первое – это, собственно, правительственная информация о том, что убийство свершилось. И, безусловно, вся ответственность за это убийство возлагается, с одной стороны, на левых эсеров, партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов. Члены этой партии, собственно, и были двумя непосредственными исполнителями покушения. О них мы сейчас поговорим подробно. С другой стороны, на мировой империализм. Англо-французский, германский и, собственно, российский. То есть недобитых белых, наследников Российской империи, Временного правительства и российской аристократии в целом. Ясно при этом указывается, что целью убийства была провокация нового наступления германских войск на Петроград, Москву и Царицын с целью уничтожения власти большевиков. Здесь же по соседству приказ наркома по военным делам Льва Давыдовича Троцкого. Лев Троцкий, ссылаясь на те же причины убийства Вильгельма фон Мирбаха, международные происки против России, происки, в которых задействована, естественно, и внутренняя пятая колонна, разномасштабно и широкомасштабно, начиная от гетмана Скоропадского и заканчивая все теми же левыми эсерами, приказывается немедленно изобличить настоящих организаторов заговора и привлечь их к ответственности. Приказ, впрочем, весьма размытый. В правительственном заявлении об убийстве Вильгельма фон Мирбаха также сообщается, что этот акт был первой частью левоэсеровского мятежа против большевистской власти. Мятежа, в ходе которого левые эсеры планировали захватить телефонную станцию, телеграф, затем главное административное здание и свергнуть Совет народных комиссаров, а также Всероссийский центральный исполнительный комитет съезда советов. Но мятеж, конечно же, провалился. Он был подавлен большевиками. Мятеж, детонатором которого, как утверждается, и было убийство германского посла. Теперь у нас есть возможность проанализировать, а что же было на самом деле. Основным организатором и исполнителем убийства Вильгельма фон Мирбаха был Яков Григорьевич Блюмкин. Действительно левый эсер, но, кроме всего прочего, видный деятель Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем, возглавлявшийся Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Якову Блюмкину в то время было всего лишь 19 лет. И в эти 19 лет он уже возглавлял отдел ВЧК по борьбе с международным шпионажем в посольствах. Причем отдельно выделялось германское направление, которое было отведено Блюмкину в качестве приоритетного. Блюмкин, безусловно, пользовался доверием и Феликса Эдмундовича Дзержинского, и его ключевого соратника Мартина Латцеса, заведующего отделом ВЧК по борьбе с контрреволюцией в целом. Судьба Якова Блюмкина достаточно загадочна. Ну, по официальным данным, он родился в 1900 году. То есть, действительно, во время описываемых событий ему даже 18 лет, ему еще нет 19. И при этом он уже видный крупный чекист. Поэтому есть основания полагать, что дата его рождения несколько фальсифицирована. Отрывочные сведения из биографии Якова Григорьевича Блюмкина позволяют судить о том, что его мощный старт, а родился он в Одессе, был дан двумя покровителями. Первым из них был легендарный Мойша Винницкий, он же Мишка Япончик, крупнейший бандит-налетчик Одессы, прототип бабелевского Бени Крика в одесских рассказах и пьесе Исаака Бабеля «Закат». Именно он дал стартовый импульс карьере Якова Блюмкина как чекиста, террориста, шпиона и авантюриста вообще. Вторым участником убийства Вильгельма фон Бирмаха, человеком, который непосредственно застрелил германского посла, был некто Николай Андреев, также левый эсер. Но эта фигура куда менее значительная и интересная. Он был всего лишь фотографом в отделе, возглавлявшимся Яковом Григорьевичем Блюмкиным. Формально, да, действительно, Центральный комитет левых эсеров принимал решение о ликвидации посла Германии. Процитирую. В своем заседании 24 июня ЦК партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов, обсудив настоящее политическое положение республики, нашел, что в интересах русской международной революции необходимо в самый короткий срок положить конец так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира. В этих целях Центральный комитет партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма. Одновременно с этим ЦК партии постановил организовать для проведения своего решения мобилизацию надежных военных сил и приложить все меры к тому, чтобы трудовое крестьянство и рабочий класс примкнули к восстанию и активно поддержали партию в этом выступлении. С этой целью к террористическим актам приурочить объявление в газетах участия нашей партии в украинских событиях последнего времени, как то агитацию крушений и взрыв оружейных арсеналов. Этот документ съезда левых эсеров до сих пор считается подлинным, хотя полная его подлинность вызывает известные сомнения. Как же происходило убийство Вильгельма фон Мирбаха? Да очень просто. Оно, надо сказать, тщательно готовилось Яковом Блюмкиным, несмотря на то, что впоследствии на допросе в ВЧК он утверждал обратное и настаивал на том, будто решение было принято 4 июня, а 6 июня уже он приступил к его исполнению по заданию, конечно, ЦК левых эсеров. Ни ВЧК, ни руководство большевистской партии в официальных показаниях Якова Блюмкина ВЧК, данных уже в 1919 году, ясное дело, не фигурировали. На самом же деле, Яков Георгиевич Блюмкин организовал уголовное дело против некоего Роберта Мирбаха. Роберт Мирбах, обрусевший немец, был всего лишь помощником завхоза в Смольном, первой резиденции большевистской власти в Петрограде. Но Яков Блюмкин придумал, что Роберт Мирбах – это родственник немецкого посла, бывший офицер австро-венгерской армии и гражданин Австро-Венгрии, который имел далеко идущие шпионские планы на территории России и действовал в интересах центральных держав, то есть Германии и Австро-Венгрии, чего, естественно, помощник завхоза Смольного института не мог и представить себе в страшном сне. Но какими методами действовал ЧК, мы знаем, и, конечно, бедный Роберт Мирбах во всем признался. Это происходило задолго до 4 июля, когда, как утверждал он в допросе господин товарищ Блюмкин, ЦК левых эсеров поручил ему осуществить ликвидацию посла Мирбаха. Роберт Мирбах на самом деле был задержан в деле об убийстве некой шведской актрисы в московской гостинице, к которому он, опять же, не имел никакого отношения. Но далее Яков Блюмкин сделал ход конем. Он обратился к представителям Австро-Венгрии, в то время прямых дипломатических отношений между Австро-Венгрией и Советской Россией, между организирующей Австро-Венгрией и Советской Россией не было, но контакты поддерживались, и проинформировал о том, что австро-венгерский офицер и родственник германского посла находится в отчаянном положении в ВЧК и может получить большой срок тюремного заключения, а то и расстрел. И Австро-Венгрия подтвердила, что действительно Роберт Мирбах есть такой человек, ее гражданин, воевавший за императора. Это было сделано с одной целью – победить Вильгельма фон Мирбаха и Германию, как можно быстрее достать Роберта Мирбаха из удушливых лап ВЧК. То есть Австро-Венгрия блефовала с вполне гуманистическими и гуманитарными намерениями. Но это полностью отвечало целям товарища Блюмкина, который передал уголовное дело Роберта Мирбаха вместе с заявлениями австро-венгерских представителей товарищам Феликсу Дзержинскому и Мартину Лацису. Тем самым дело получило официальный статус на очень высоком уровне. В день убийства, 6 июля, Яков Блюмкин явился к Мартину Лацису, попросил у него передать это дело для того, чтобы познакомить с ним германского посла. Также он получил мандат на встречу с Вильгельмом фон Мирбахом за подписью Феликса Дзержинского и секретаря ВЧК Ксенофонтова. И вот вместе с мандатом и делом Роберта Мирбаха на темном паккарде, принадлежавшем ВЧК, конфискованном, естественно, у кого-то из буржуинов, Блюмкин и фотограф Андреев прибывают, вооруженные пистолетами и даже двумя бомбами, в посольство. Посольство тогда находилось в известном особняке Берга по адресу Денежный переулок, дом 5. Особняк Берга был известен тем, что, будучи построен в конце 19 века, он стал первым местом, где в Москве давался электрический бал. То есть бал с электрическим освещением, а не при свечах. Как, скажем, бал у сатаны, происходивший, как мы знаем, в Спасохаус, резиденции американского посла. Ибо одним из прототипов Воланда в романе Булгакова «Мастера Маргарита» считается Уильям Буллетт, приятель Михаила Булгакова, тогдашний американский посол в Москве. Итак, Блюмкин Андреев проходит в посольство, где их встречают сначала секретарь посольства Рицлер и военный адъютант Мюллер, предъявляют послу дело Роберта Мирбаха. Посол Вильгельм фон Мирбах, конечно, заявляет, что ни о ком Роберте Мирбахе никогда не слышал, и это не более чем его однофамилец. И в этот момент начинается стрельба. Первым стреляет Яков Блюмкин. Из трех пуль, которые он выпустил, в посла не попала ни одна. Понятно почему, он слишком волновался. Видимо, существенного опыта стрельбы у него не было, а когда ты только начинаешь стрелять, то проклятый тремор тебе мешает попасть в мишени. Именно точно так же Джон Хинкли, неудачливый убийца президента США Рональда Рейгана, в 1981 году промахнулся у свою жертву, хотя выпустил 4 пули с близкого расстояния. И, как мы помним, в Рейгана попала только одна, и то лишь потому, что отскочила от бронированной двери президентского Кадиллака. В конце концов, с помощью фотографа Андреева, который бросил бомбу, а потом еще и застрелил Мирбаха, покушение удалось. При этом на месте преступления Блюмкин и Андреев оставили портфель со всеми своими материалами. И при паническом бегстве Яков Блюмкин, выпрыгивая в окно здания посольства, сломал ногу. А кроме того, по некоторым данным, был еще и подстрелен охраной немецкого посла. После чего Яков Блюмкин явился в контролируемое левыми эсерами отделение ВЧК на Трехсветительском переулке и там пытался укрыться, откуда и был отправлен в больницу, как человек, раненый в ногу и заодно сломавший ее. И чтобы вы думали, в этот момент, в это же самое отделение, в Трехсветительском переулке, являются непосредственно товарищи Дзержинский и Лацис, целью обнаружить там Якова Блюмкина и арестовать его. Но происходит нечто странное. Их самих арестовывают. Дзержинский и Лацис на некоторое время оказываются задержанными левоэсеровскими сотрудниками ВЧК. Почти на сутки. Да-да, те самые всесильные Феликс Дзержинский и Мартин Лацис, наводившие ужас на всю Россию, не только при жизни, но и в значительной степени после смерти. И сегодня сам разговор о возвращении, о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку наводит трепет на многих. А у кого-то, конечно, и у многих тоже вызывает сакральный восторг. Так вот, этот человек оказался в плену у левых эсеров, причем у своих собственных подчиненных. Притом надо отметить еще одну пикантную деталь, так сказать, сделаем флешбэк. Дело в том, что немецкое посольство информировало Феликса Дзержинского о возможном покушении на Вильгельма фон Мирбаха. Такая информация у немцев была. Тот Дзержинский фактически ее проигнорировал. Немцы подозревали в готовящемся сговоре англичан, ну, то, что они стоят за потенциальным покушением. Опять же, с целью внести сумятицу в ту политико-военную реальность, которая сложилась после Брест-Литовского мирного договора. В результате они передали Дзержинскому координаты некого англичанина, проживавшего на Петровке, который якобы мог быть причастен к покушению. Вы будете смеяться, но фамилия этого англичанина была Вайбер. Как мессенджер такой, Вайбер, знаете? Не назван ли он в честь него, я не знаю. Вайбер. Но когда чекисты пришли Вайбера брать, они не нашли у него ничего серьезного, кроме каких-то 6 страниц с шифровками. Причем шифровками очень простыми. Сам факт наличия этих шифровок чекистов нисколько не смутил, и Дзержинский проинформировал немецкое посольство о том, что он никаких серьезных оснований предполагать наличие заговора с целью убийства Вильгельма фон Мирбаха не видит. То есть ВЧК могло предотвратить убийство, но не предотвратило. Дальше больше. После того, как Дзержинский и Лацис провели некоторое время под левоэсеровским арестом, ну, скоро всех левых эсеров, естественно, разгромили с помощью латышских стрелков. Притом считается, что покушение на Мирбаха было назначено на 6 июля, потому что это был Иванов день, для латышей большой праздник, и поэтому латышские стрелки должны были быть в этот день разобраны и деморализованы. Но это напоминает сценарий, собственно, войны судного дня, которую затеяли арабские страны против Израиля в 1973 году. Ведь в судный день в Йом-Кипур ничего нельзя делать. Вот, собственно, Израиль был совершенно не готов с самого начала к отражению удара. Потом, правда, собрался с силами и арабов разгромил, но это было уже потом, через несколько дней. Такая же логика была воспроизведена и здесь. И на следующий день, 7 июля, Владимир Ильич Ленин отстранил Феликса Эдмундовича Дзержинского от руководства ВЧК, создал временную следственную комиссию при ВЦИКе, которая должна была расследовать деятельность ВЧК в истории с Мирбахом, и распустил всю коллегию ВЧК. Это эпизод, который часто остается незамеченным для наблюдателей за событиями тех драматических времен. Но потом, правда, все вернулось на круги свои. Восстановилась и коллегия ВЧК, и Дзержинский, и Лацис, и все сопряженные с ними репрессиями, репрессии и террор. Но некоторый период нервозности был. И тогда Феликс Дзержинский давал показания комиссии при ВЦИКе, в которых он все это и рассказал. В том числе о англичане Вайбере, о предупреждениях о покушении и о роли Якова Блюмкина, которого он знал плохо по утверждению Дзержинского, но все-таки доверял. При этом Феликс Эдмундович Дзержинский также ссылался на то, что он полностью доверял левым эсерам в составе собственной чрезвычайной комиссии. И поэтому был так шокирован их предательством, что 12 человек сразу и расстрелял 7 июля, чтобы замести следы. Теперь анализируем версии, собственно, дальнейшие версии убийства графа фон Мирбаха. Перед тем, как анализировать, надо пройтись по самой этой светлой личности, царстве фон Мирбаху небесное. Фон Мирбах был потомственный немецкий аристократ, особо приближенный к императору, мощный, но не старик, правда, в то время было всего 47 лет, возраст его гибели, мой нынешний возраст, и возраст восшествия Владимира Владимировича Путина на российский престол в 2000 году. Фон Мирбах был участником переговоров о Брестском мире, Брест-Литовске, и одним из идеологов Брестского мира, то есть фигура весьма заметной. По слову, в Москве он стал сразу после подписания Брестского мира, не до. Пользовался значительным доверием собственного руководства, особенно руководства МИДа Германии. И надо сказать, что в некоторой степени он играл роль главного героя романа Джона Ле Карре «Портной из Панамы». Он несколько раз встречался с Лениным после назначения послом. Последний раз перед убийством своим собственным 16 мая 1918 года. А уже 18 мая 1918 года он телеграфировал своему руководству о том, что необходимо срочно выделить 40 миллионов марок на спасение большевистского режима и тем самым Брест-Литовского мирного договора, который позволяет Германии концентрировать все свои вооруженные силы на Западном фронте, а также поддерживать оккупацию российских территорий, находившихся в то время в зоне влияния Германии. Еще через некоторое время, в начале июня, фон Мирбах предлагает новые условия. Помимо 40 миллионов единовременно, а они были получены, насколько можно судить, еще нужно выделять 3 миллиона марок в месяц, иначе большевистский режим падет. Дошли ли эти деньги до адресата или осели в мощных карманах посла полностью или частично, до сих пор не ясно. Возможно, и так, и так. Часть досталась большевикам, часть самому аристократу фон Мирбаху. Однако ближе к концу июня донесения фон Мирбаха из Москвы в Берлин становятся все более тревожными и печальными. Он начинает сообщать своим боссам, что большевистский режим крайне нестабилен и может вот-вот пасть. Поэтому руководство Советской России стало вдруг недовольно послом Мирбахом. К тому же, цитируя «Бриллиантовую руку», бессмертный фильм, как говорил один знакомый, ныне покойный, я слишком много знал. Фон Мирбах мог знать не только о части денег, передаваемых по германской линии большевикам в 1918 году, якобы для спасения их режима, но мог знать и о финансовых взаимоотношениях с большевиками в 1917 году, когда триумфальное шествие Владимира Ленина и Льва Троцкого к власти еще только начиналось. Известно, что когда Владимир Ильич Ленин узнал о гибели фон Мирбаха, он пришел в весьма хорошее расположение духа. Он не скорбел. Но своим собеседником он тогда сказал, что вот теперь есть хороший повод взять внутренний заем у левых эсеров. То есть зачистить партию левых эсеров и ликвидировать ее как самостоятельный политический субъект и фактор. После чего Владимир Ильич Ленин вместе с Яковом Михайловичем Свердловым, председателем в ЦИК, и наркомом по иностранным делам товарищем Чичерином отправились в особняк Берга выражать соболезнования. Но по отзывам очевидцев, товарищ Ленин по дороге скорее хохотал и говорил, что самое главное ему при выражении соболезнований не перепутать немецкое слово «байлайт» – соболезнование со словом «митлайт» – соучастие. В посольстве Владимир Ильич произнес речь по-немецки с соболезнованиями и в таком же хорошем расположении духа, уже отдав все распоряжения относительно ареста фракции левых эсеров в Большом театре, отбыл обратно. Надо сказать, что Лев Давыдович Троцкий ехать в посольство выражать соболезнования фон Мирбаху категорически отказался, ссылаясь на то, что он был противником Брестского мира и не хочет высказывать ни «митлайт», ни «байлайт» одному из крупнейших идеологов этого позорного для России мирного договора, ибо, как мы помним, Лев Троцкий, тогда нарком по иностранным делам, а в дни описываемых событий уже нарком по военным делам, был сторонником концепции «ни мира, ни войны», армию распустить, которую, как мы с вами изучали в рамках русской провокации, была не такой уж безумной, совершенно не такой безумной, какой ее пыталась представить советская историография. В результате гибели Мирбаха, конечно, Германия совершила определенные демарши в адрес Советской России, но никаких физических сил активизировать действия на Восточном фронте и силы оружия свергать большевиков у немцев уже не было. Все-таки это был уже не март 1918, когда подписывался мирный договор в Брест-Литовске, а июль когда положение Германии на фронтах все более усложнялось, да и внутренняя обстановка, в конце концов приведшая к ноябрьской революции, становилась все более напряженной. Не до России было. Большевики устояли. Поэтому версия Лайт, как бы убийство Мирбаха, состоит в том, что это мог делать Феликс Эдмундович Дзержинский не без связи с британской разведкой. Во всяком случае, в том, что Феликс Эдмундович был посвящен в убийство Мирбаха заранее, и если не впрямую организовывал его, то подфорствовал покровительство действиям Якова Блюмкина, несомненно. Но версия Харт, которая кажется нам все более убедительной с течением лет, что, в общем-то, за этим стоял Владимир Ильич Ленин и Совет народных комиссаров. Конечно, Ленин и его ближайшие сподвижники хотели избавиться от Мирбаха по самым разным соображениям. В том числе и по внутриполитическим, и потому что Мирбах мог готовить коалицию с целью их свержения, и потому что это был поводом для погрома левых эсеров, ну и затем, чтобы стереть память на жестком диске германского посла. Память, хранившую много данных о финансировании большевиков ненавистной империалистической Германии. Дальнейшая судьба Якова Григорьевича Блюмкина столь же феерична, как его юность, предшествовавшая убийству фон Мирбаха. После убийства он сбежал. Сначала был в Северной России, потом на Украине. В марте 1919 года попал в плен петлеровцам, где у него выбили зубы. И уже без зубов он пришел в Киевское ВЧК в мае 1919 года, где дал показания, согласно которым полностью убийство Мирбаха было организовано левыми эсерами по их инициативе, по их поручению. Ни большевики, ни ВЧК, ни Ленин, ни Дзержинский никакого отношения не имеют. И, странное дело, Блюмкин был полностью прощен. Причем не просто прощен. Он был принят в ряды большевистской партии, ВКПБ, по рекомендации не кого-нибудь, а Феликса Дзержинского, после чего работал адъютантом и даже начальником личной охраны Льва Троцкого. Затем вернулся в органы ГПУ, уже тогда пришедшего на смену ВЧК, и принимал участие в самых разных авантюрах, начиная от государственного переворота в Иране и заканчивая, например, экспедицией Николая Константиновича Рериха в Индию, где на Якова Григорьевича Блюмкина, выдававшего себя за буддийского монаха, была возложена важная миссия – ликвидация почему-то ненавистного советской власти Далай-ламы 13-го. Наконец, Блюмкин стал шефом отделения ГПУ в Стамбуле, которое курировало весь Ближний Восток, и в конечном счете это его погубило. Сначала он, как заправский разведчик-нелегал, выдавал себя за владельца букинистического магазина, причем букинистического магазина еврейского, и чтобы наполнять запасники этого книжного магазина со всех концов Советской России, туда везли еврейскую литературу, в частности, старинные издания Торы, которые изымались даже из государственных библиотек, чтобы Якову Блюмкину и его магазину было не стыдно перед стамбульскими покупателями. Но дальше авантюрист Блюмкин, которому по официальной, согласно официальной биографии было всего лишь 29, совершил роковую ошибку. Он решил тряхнуть стариной и вспомнить молодость одновременно и вышел на контакт с бывшим боссом и покровителем Львом Давыдовичем Троцким, который как раз тогда в это время находился Константинополем. И это, естественно, было отслежено другими агентами ГПУ, которые сообщили о том в Москву. И Яков Блюмкин даже вызвался передать письмо Троцкого Центральному комитету партии большевиков. С этим письмом он прибыл в Москву и в декабре 1929 года был, конечно же, расстрелян. При этом, согласно еще одной романтической легенде, перед расстрелом Яков Григорьевич Блюмкин закричал: «Да здравствует товарищ Троцкий!» Русская провокация со Станиславом Белковским. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». Есть еще одно возможное продолжение карьеры великого авантюриста Блюмкина. Дело в том, что в начале 20-х годов одним из его разведывательных псевдонимов был Максим Исаев. И он выезжал тогда в Ревель, в Таллин, в Эстонию, чтобы изучать вопрос о том, куда попали похищенные из Гохрана драгоценности. Он выяснил этот вопрос, и считается, что история Якова Блюмкина легла в основу сценария Ильяна Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Но теперь представим себе еще одну невероятную историю. Яков Блюмкин свободно владел несколькими иностранными языками, включая немецкий. Итак, в декабре 1929 года он расстрелян. При этом он Максим Исаев. Не стал ли он потом Штирлицем? Ведь, например, в 1939 году, 10 лет спустя, в год начала Второй мировой войны, Блюмкину должно было быть всего 40 лет. Ну и Штирлицу было примерно столько же. Надо изучить вообще версию о том, что Яков Григорьевич Блюмкин и стал таки штандартенфюрером Штирлицем. Во всяком случае, это полностью соответствовало бы извилистой и вместе с тем очень прямой линии его предельно авантюрной, невероятно яркой биографии. В последние десятилетия мы с вами стали свидетелями нескольких громких политических убийств. Я хочу вспомнить два таких убийства и одно псевдоубийство. В 2006 году в ноябре в Лондоне погиб бывший сотрудник российских спецслужб и охранник Бориса Березовского Александр Вальтерович Литвиненко. Личность он был весьма неоднозначной. Я согласен с теми, кто утверждает, что он не располагал достаточным массивом секретной информации и в этом смысле не представлял особого интереса для российских спецслужб. Тем не менее, он был отравлен полонием-210, радиоактивным веществом, мощнейшим альфа-излучателем, который довольно трудно определить и который, конечно, очень трудно достать вне связи с государством и его структурами. Исполнителем этого преступления считаются Андрей Луговой, бывший начальник охраны Березовского и впоследствии депутат и даже вице-спикер Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ЛДПР, и его бизнес-партнер Дмитрий Ковтун. По наиболее распространенной версии, именно они отравили Александра Литвиненко полонием в лондонском отеле «Миллениум» в начале ноября 2006 года. Я склонен верить в то, что господа Луговой и Ковтун могли быть причастны к этому убийству. Но длительное изучение предмета привело меня к мысли о следующем. Да, действительно, государственные возможности могли использоваться для ликвидации Александра Вальтеровича. Но едва ли государство и лично Владимир Путин были заказчиками этого преступления, хотя преступление, безусловно, носило политический характер. Но для этого достаточно, чтобы понять, что там к чему, достаточно изучить, а, собственно, кого обслуживало частное охранное предприятие Андрея Лугового в те годы. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что на суде в Лондоне вдова Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, Марина Картер, это ее новая фамилия в качестве натурализованной британской гражданки, и ее адвокат господин Эмерсон заявляли, что Александр Литвиненко в связи с стесненным финансовым положением, а стесненное финансовое положение было во многом вызвано тем, что Борис Березовский в какое-то время утратил к своему верному соратнику должный интерес, в том числе в материальных вопросах, стал работать и на британские спецслужбы, на МИ-6, и на испанские спецслужбы. От британских спецслужб, в частности, он получал 2000 фунтов в месяц. Не очень маленькая сумма, но не очень большая по меркам расходов и цен уездного города Лондона. И именно незадолго до гибели Литвиненко, в 2005 году, испанские спецслужбы затеяли спецоперацию ОСА, АВИСПА, направленную против представителей постсоветского криминалитета, осевших в Испании. Тогда основными объектами этой операции стали воры в законе, очень мощные фигуры криминального мира, Захарий Князевич Калашов, он же Шакро Молодой, и Тариэл Рустамович Ониани, лидер кутаистской преступной группировки. Тогда они были задержаны в Испании, и задержан даже был впоследствии их адвокат Александр Гофштейн, правда, оправданный испанским судом, чего нельзя сказать о господах Калашове и Ониани. И Александр Литвиненко, с одной стороны, передавал некие материалы испанским спецслужбам, связанные с крупнейшими фигурами криминалитета. С другой стороны, по имеющимся данным, собирался выступать в Испании на суде в качестве свидетеля. В этот момент он и погиб. Естественно, здесь нет никакой доказанной версии, поэтому я высказываюсь максимально осторожно. Но, тем не менее, причинно-следственные связи между событиями просматриваются вполне и вполне. 28 февраля 2015 года погиб один из ключевых деятелей, один из лидеров российской оппозиции Борис Ефимович Немцов, бывший вице-премьер российского правительства и лидер партии «Союз правых сил». Он был убит в Москве на Большом Москворецком мосту, когда шел поздним вечером в компании со своей подругой, своей подруги, модели Анны Дулицкой. Изыскание следствия, которое было проведено достаточно быстро и качественно, помимо исполнителей преступления, позволили выйти на заказчиков, или как минимум главных организаторов. Первый след был протянут непосредственно к Руслану Геремееву, командиру батальона «Север» Росгвардии, впоследствии Героя России. Руслан Геремеев имел две квартиры по адресу улицы Веерная, дом 46 в Москве. Одну он купил за 19 миллионов рублей, другую снимал за 63 тысячи рублей в месяц. Ясно, что такими средствами простые исполнители, а ключевым исполнителем считается водитель господина Геремеева Руслан Мухутдинов, располагать не могли. При этом сам Руслан Геремеев, как мы знаем, тесно завязан на две влиятельнейшие фигуры чеченского истеблишмента. Своего непосредственного командира Алибека Далимханова, родного брата Адама Далимханова, правой руки и потенциального преемника главы Чечни Рамзана Кадырова, и своего дядю Сулеймана Геремеева, который является сенатором, членом Совета Федерации от Чеченской Республики. Тем не менее, следствие, быстро выйдя на исполнителей и арестовав их, так и не смогло даже допросить Руслана Геремеева, который покинул Россию по подложным документам. При этом Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чечни, на всех этапах твердо стоял за своих и утверждал, что ни исполнители не были исполнителями, тем более заказчики заказчиками. Хотя материалы следствия, безусловно, свидетельствуют о причастности высших руководителей Чечни к этому политическому преступлению. Надо сказать, что господин Кадыров и компания тщательно подготовились и к информационному обеспечению собственной линии защиты. В частности, было проведено параллельное общественное расследование, которое возглавил некто Игорь Мурзин, считающийся юристом и политическим консультантом из Санкт-Петербурга. Хотя об Игоре Мурзине, которому в ноябре этого года исполняется 60 лет, известно пугающе мало. Пожалуй, разве что лидер Санкт-Петербургского яблока Михаил Амосов подтвердил, что они вместе с Мурзиным учились в школе номер 99 города Ленинграда. В качестве юриста Игорь Мурзин известен в основном борьбой с ГИБДД за снятие штрафов с его клиентов. Но здесь он, неизвестно откуда получив материалы дела, провел глубокий анализ и пришел к выводу, что чеченцы вообще ни при чем, это ложный след, а убивали Бориса Немцова сотрудники ФСБ с целью повесить это преступление на Рамзана Кадырова и подставить как Рамзана Кадырова, так и Владимира Путина. Действительно, в деле немало странностей, связанных с деятельностью спецслужб прямо или косвенно. В частности, отсутствие видеозаписей с видеокамер Федеральной службы охраны, которые должны, в общем, контролировать большой Москворецкий мост, находящийся в непосредственной близости от Кремля, появление там снегоуборочной машины, закрывшей камеры и так далее, и так далее. Ну и расследование Мурзина все-таки выглядит достаточно тенденциозно, тем более, что господин Мурзин, а его, результаты его расследования были активно поддержаны еще несколькими российскими оппозиционными деятелями, в частности, бывшим советником Владимира Путина Андреем Илларионовым и экс-чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, обвинил в сопричастности фактически к преступлению, прямой или косвенной, ближайших друзей и соратников Бориса Немцова, молодого политика Илью Яшина и адвоката Вадима Прохорова. Ну, я человек пожилой и циничный, но я в это поверить не могу, в то, что господа Яшин и Прохоров могли как-то нанести какой-то ущерб Борису Немцову и уж тем более быть вовлеченными в спецоперацию по его устранению. Поэтому все-таки базовая версия, выводящая на круги, близкие к высшему руководству Чечни, представляется нам сегодня наиболее адекватной. А в чем был мотив этого преступления, так, видимо, нам пока останется неизвестно, может быть, годы и десятилетия. По крайней мере, пока не будут допрошены его реальные организаторы, а при Владимире Путине этого не случится. Он прикроет Рамзана Ахматовича и все, что с ним связано, ибо Рамзан Ахматович Кадыров – это один из ключевых символов и столпов путинской стабильности. Не случайно именно ведь Рамзан Ахматович Кадыров заключил дружественные объятия и фактически задушил в них Мохаммеда Салаха, ведущего нападающего лидера сборной Египта, перед тем, как Египет обреченно проиграл России на чемпионате мира по футболу 1-3. Наконец, недавно мы столкнулись с типичным фейком, политическим псевдоубийством, покушением в Киеве на журналиста Аркадия Бабченко, который сначала якобы погиб, а потом выяснил, что пролежал 15 минут в луже свиной крови. Убийство было инсценировкой, Аркадий Бабченко воскрес. При этом служба безопасности Украины так и не смогла объяснить, зачем была нужна инсценировка убийства, поскольку по официальной версии этой спецслужбы нанятый киллер с самого начала отказался от исполнения заказа, пришел, собственно, непосредственно в СБУ на Владимирскую улицу в Киеве и дал показания на всех, изобличив в том числе и заказчика, некоего Бориса Германа, оказавшегося в ходе следствия человеком, сотрудничавшим с контрразведкой той же самой СБУ и подрядчиком Министерства обороны Украины. Служба безопасности Украины тут же предъявила список сначала из 30, а потом неожиданно за сутки эта цифра выросла до 47 человек, российских и украинских журналистов и общественных деятелей, которые кровавый режим Владимира Путина должен был ликвидировать на Украине. Ну, поверить в это очень сложно, потому что если бы всем израильским спецслужбам вместе взятым, например, поручили ликвидировать 47 известных людей на территории другого государства, то, я думаю, исполнение этого заказа за него бы у них 25 лет и потребовало значительных материальных и технических ресурсов. Тем более, что сам список был довольно фантасмагорический. Там были, конечно, фигуры весьма заметные, такие как хорошо нам с вами известные Евгений Алексеевич Киселев и Матвей Юрьевич Генопольский, а были фигуры откровенно карикатурные. То есть ясно, что, видимо, это был какой-то список, который извлекли из сейфа на той же улице Владимирской в здании СБУ, список людей, которых надо поздравить в нужное время с днем рождения, тем или иным способом. В результате Аркадий Бабченко, которого, по его утверждению, по-прежнему угрожает смертельная опасность, если его послушать, то он есть главная мишень российских спецслужб, где-то спрятан сейчас украинскими спецслужбами в некий бункер, как он сам утверждает. В одном из своих жалобных постов, кстати, на сайте «Эхо Москвы» он написал, что «вы все готовитесь к выходным, а я сижу в бункере». Правда, сидение в бункере, то есть, видимо, с целью оградить Аркадия Бабченко от избыточной активности террористических групп, прибывших из России или прибывающих из нее, как-то очень плохо вяжется с его постоянным присутствием в интернете, его постами и комментариями в Фейсбуке, в различных других социальных сетях и так далее. И даже мальчик в сфере безопасности знает, что выход в интернет – это прямой способ засветиться и дать спецслужбам свое местонахождение. Какой же тут бункер? Надо сказать, что псевдоубийство Аркадия Бабченко, то есть явная афера с этим сопряженная, серьезно дискредитировало Украину на международной арене и заставило отшатнуться от нее многих вчерашних друзей, особенно в США и Евросоюзе. Но сам Аркадий Бабченко, похоже, так и не понял той роли, которую сыграл. Он по-прежнему считает себя героем и пытается всех убедить в том, что едва не стал жертвой российских спецслужб. То есть самое главное, чтобы с ним ничего не случилось. Потому что когда украинские спецслужбы окончательно разочаруются в этой своей наспех склепанной и весьма некачественной спецоперации, и убоятся того, что Аркадий Бабченко расскажет кому-нибудь ее детали, которые никому не положено знать, тут уже свиной кровью можно и не отделаться. Вот такая краткая история политических убийств с 1918 по 2018 год. Конечно, их в нашей истории было неизмеримо больше, но русская провокация не резиновая, и, возможно, мы вернемся к этой теме в обозримом будущем. Дорогие друзья, сегодня поступило много вопросов. Спасибо вам большое за активность. Владислав Абрамов спрашивает, считаете ли вы успех на чемпионате мира в России результатом целенаправленного развития детско-юношеского спорта в стране, или же это обычное везение, которое в ближайшее время больше не повторится? Никакого целенаправленного развития детско-юношеского спорта в стране нет. Собственно, эта система развалилась за постсоветские годы, особенно за время правления Владимира Владимировича Путина, когда я не уделял должного внимания. То есть в России есть очаги, островки этой системы, но не система как таковая. Поэтому, с одной стороны, это везение, с другой стороны, это грамотная тактика, выбранная главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Тактика, сводящаяся к следующему. Даже скорее не столько тактика, сколько философия. Если противник заведомо сильнее тебя, то ты не можешь выходить с ним в открытый бой. Ты должен отсиживаться и ждать. Противника надо пересидеть и переглядеть. Вот, собственно, сборная Станислава Черчесова это и сделала в матче с Испанией. Можно ли это будет воспроизвести в сегодняшнем матче с Хорватией? Большой вопрос. Боюсь, что нет. Во всяком случае, победа Хорватии над Россией представляется мне более вероятной, чем успех Испании в прежнем матче. Ну вот, собственно, это же ответ на вопрос Елизаветы Кафтановой. Победа России в матче с Испанией – везение или продуманная стратегия? Анна Газарян. Почему до сих пор не раскрыто убийство Александра Литвиненко? Оно практически раскрыто, но поскольку доказательная база недостаточна без показаний Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна и без изучения вопроса о том, откуда они получили полоний-210, расследование не может быть в полной мере завершено. Мы должны понимать, что деятельность следственных органов Великобритании и в России – это две большие разницы, как говорят в Одессе, на родине Якова Григорьевича Блюмкина. Да, то, что в России можно считать доказанным с помощью какой-нибудь ксерокопии из подвала, но в Великобритании, к сожалению, невозможно. Поэтому расследование не завершено в полном объеме. Александр Захаров. За что убили Бориса Немцова? Кому было это выгодно? Ну, я по-прежнему считаю, что нити тянутся к высшему руководству Чеченской Республики, а также, возможно, к связанным с ними кругами в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Но одного звена в этом пазле не достает. Я по-прежнему не могу себе дать ответ в полной мере на то, что был лейтмотивом, главной причиной этого убийства. Ясно, что Владимир Путин не любил Бориса Немцова, а Рамзан Кадыров тем более. Рамзан Кадыров верный оруженосец Владимира Владимировича, хотя фигура абсолютно самостоятельная сегодня в российском политическом и деловом пейзаже. Ясно, что есть синдром бультерьера, когда бультерьер может, например, задушить кошку и принести ее к тебе с таким видом, как будто ты это и просил. Хотя, на самом деле, ты совершенно не просил и не хотел гибели кошки. Но думаю, что независимое расследование гибели Бориса Ефимовича должно еще продолжаться. И мы должны прилагать к этому усилия. Анна Бычкова. Зачем русским девушкам так сильно хочется замуж за иностранцев? И сюда же вопрос. Практически на ту же тему. Роман Юрчихин. Почему в интернете все больше людей призывают российских девушек вести себя скромнее по отношению к иностранцам? Видите ли, друзья, в России сложилась странная система власти, которая называется инверсный патриархат. Здесь все ключевые решения принимают женщины, ответственность за них берут на себя женщины. Но при этом они же создают впечатление, что правят все мужчины. Помните знаменитую рекламу «Если я говорю на футбол, значит на футбол, а если я говорю к маме, значит к маме». Вот эта реклама достаточно точное описание этого инверсного патриархата, где мужчина позволяет женщине властвовать, но только так, чтобы женщина это открыто не манифестировала. Именно поэтому мужчина часто изменяет в России жене в открытую, и даже чуть не бахвалится этим. А женщина изменяет по-тихому, поэтому складывается впечатление, что женщине изменять нельзя вообще, а мужчине можно. Что не так, конечно, не отвечает фактической стороне дела, как сказал бы старший следователь по особо важным делам. Поэтому, когда начинается яркая манифестация женских желаний, это всегда вызывает в этом обществе инверсного патриархата глухое раздражение. вот породившая знаменитую статью писателя Платона «Беседе на время шлюх» и так далее. Вот что происходит. Я лично полностью поддерживаю все проявления российских женщин, все их тяготение к иностранным болельщикам и вообще любой секс по обоюдному согласию, с кем бы он ни был. Это благо. Андрей Битков. Правда ли, что Рамзан Кадыров заказал убийство Натальи Естемировой? Доказательств этого у меня нет. Но с учетом тех расследований, которые вела Наталья Естемирова, с учетом ее борьбы, с учетом ее попыток выявить, в частности, причастность чеченских властей к уничтожению чеченских старейшин, что тема очень скользкая, я не могу этого исключать. Собственно, не только я, так думают многие. Наталья Сидорова, почему действующим чемпионом Германии проигрывает на русской земле? Знаете, когда начинается разговор о том, что немцам всегда не везет на русской земле, я просто хочу напомнить, что немцы находились на престоле этой русской земли. Они правили Россией, начиная с Петра III и Екатерины II, Екатерины Великой. И до 1917 года. Они правили этнические немцы. Это были все, какими были все российские императоры. Вплоть до святого великомученика и стратотерпца Николая II, кумира Натальи Поклонской. Еще много кого. Поэтому не надо говорить, что немцам не везет на русской земле. Просто действующим чемпионам часто не везет на следующем чемпионате мира. Зафиксировано много фактов, когда действующие чемпионы мира не выходили из группы в плей-офф. Это происходит систематически. Это случилось на этот раз из Германии, русская земля здесь совершенно ни при чем, и давайте не тиражировать глупости. Павел Козлов. Вопрос по чемпионату мира. Нет ли подозрений, что матчи сборной Российской Федерации против сборных Саудовской Аравии, Египта и особенно Испании не соответствовали в полной мере установкам фэрплей? Если подобные подозрения есть, каковы они? Спасибо. Ну, то есть вопрос в том, не были ли эти матчи договорными. Ну, что касается Саудовской Аравии и Египта, я не поручусь, что они не были договорными. А что касается Испании, уверен, что нет. Договорной матч выглядит не так. Если вы хотите изучить, как должен выглядеть договорной матч par excellence, что называется, образцовый договорняк, то я советовал бы посмотреть две игры. Игру чемпионата мира 1982 года, ФРГ Австрия, чемпионат проходил тогда в Испании, а игра была в городе Хихон. ФРГ выиграла Австрия 1-0, и это был единственно правильный возможный результат, при котором обе сборные выходили из группы, оставив за бортом команду Алжира, накануне сенсационно выигравшую Германии 3-2. Второй образцовый договорняк, который я видел совсем недавно, это на этом чемпионате мира 2018 года в России матч Франция-Дания, завершившийся устраивавших обе стороны нулевой ничей. Вот когда вы посмотрите эти два матча, вы поймете, как договорняк устроен внутренне и как он выглядит внешне. И тогда вам будет очень легко определять договорняки впредь. Спасибо, дорогие друзья. Это была программа «Русская провокация», специальный проект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы». С вами был Станислав Белковский. Смотрите, слушайте, обоняйте, осязайте на радио «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и непосредственно YouTube-канале «Белковский ТВ». До скорых встреч. Энциклопедия постправды. Русская провокация со Станиславом Белковским.